Ты чё? Ты чё на неё запёрся? Я сейчас всё объясню. Вы всё не так поняли. А чё ему объяснять-то? Секс мы делали, понял? Секс, гадина, мы делали. Чего? Чё ты с ней делал, академик? Секс он мне делал. Она врёт. Она врет, это клевета, это провокация, это ловушка. Чего я вру? Секс ты мне делал, по-парижски, понял? Он ужас какой грамотный. Ну да зачем вы врете? Меня вообще женщины не интересуют. Я этот, зоофил, вот я кто. Я слонов люблю, этих еще, чебурашек. Да не скромничай ты, этому что ли только можно, с крановщицами-то. Какими крановщицами? Ты чё? Я ничего! Ничего я! Это ты чего? С крановщицами он! Мы ведь всё у тебя угада, всю подноготную твою выведали. А ты думал, я дурочка у тебя? Дурочка, да? Ты нам всё в гипнозе-то рассказал! Даже откуда у тебя у твари ползучей вся задница в ожоге? В танке ты горел! В танке горел! Отвечай, спрашиваю, в танке горел? Горел. И сильно горел. Сильно? Очень. Да что ж ты, гадина, брешешь? Какие у вас там в стройбате танки? Ну какие танки? Ты же в стройбате служил, оказывается. В стройбате. Я у тебя все узнала. Все до капельки. Стройбате, оказывается. Вшивый. Да это я сначала. Меня потом перевели. Перевели? Куда? Куда тебя перевели? В кремлевские войска, да? Почти. Что почти? Куда тебя перевели? Ну, это московский ОМОН. Да что ты говоришь? В ОМОН, значит? ОМОН. Я там дослужил. В ОМОН. В ОМОНе он дослуживал. В ОНИ еще скажи. В НАТЕ. Да какой тебе гадине ОМОН? У тебя же у твари такой задница шире плеч, как у бабы. И пусто с 20 лет. На тебя ж дунь, ты рассыпешься. Ты же алкаш. Ты чего? Я тебе за эти слова знаю сейчас, что сделаю? Не пугай. Пуженые. Давай, сделай. Только пальцем тронь, я тебя сразу посажу, гада. Только тронь, сразу сядешь. Я и про кабель твой, который ты с работы спер, там в ментовке все расскажу. Пускай тебя, гада, по полной катушке. У меня свидетель есть. На 12 лет сядешь, а то бить он. Ишь, моду взял, бить он меня. Не изменял с крановщицами, да еще и бить. Я тебе этого никогда не прощу. Никогда, понял? Никогда. Испугалый. И испугаю еще. Испугай. Заткнись, сказала. Ты так мне все нервы уже истрепал. Тебе истреплешь. Ты сама кому хочешь истреплешь. Молчи, гадина. Че ты мне всю жизнь рот затыкаешь? Хватит уже! Намолчался! Теперь говорить буду! Поговори! Рот я ему затыкаю! Нехорошая я ему! Так что ж ты со мной нехорошей живешь-то? Иди к своей крановщице! Она у тебя хорошая! Она тебе рот не затыкает! Вот и иди давай к ней! Собирай вещички же и вали! Иди, раз и нехорошая я! И пойду! А ты думаешь, всю жизнь тебя терпеть буду? Иди! Думаешь, я побегу за тобой? Хватит! Набегалась! Теперь ты будешь за мной бегать! Сейчас побежал! И не надо! Нужен ты мне 300 лет! Иди давай! Иди, вали! И пойду, хватит уже! Всю жизнь вот только слышу! Алкаш! Алкашом родился, алкашом и помрешь! А кто ты еще, а? Нет, чтобы Вальке чего купить, а он деньги, которые схалтурит, пропьет лучше. Твое дело. Мое! Не твое. Мое! Она еще пока и твоя дочка. И это тоже не твое дело. Я ей пообещал телевизор, значит, сделаю. От тебя дождешься. Как же. Иди давай к своей проститутке. Без тебя как-нибудь проживем. И пойду. К матери поеду. Встань, чемодан достану. Все 20 лет. То гадина, то алкаш. Надоело уже. Хватит. К матери поеду. В Сибирь. Езжай. Езжай. Найдешь там себе кого-нибудь, может. Простите, может, я пойду? Идите. Давайте. Угу. Спасибо, что открыли мне глаза на этого. Пожалуйста. Бритву не тронет, и я ее тебе купила. Я ей пылесос. Ты же мне за пылесос-то не сделал. Ты же мне пылесос-то не сделал. Так что получишь бритву. А платье свое за 90 рублей можешь забирать. Оно мне не нужно. Дешевка. Крановщице своей подаришь. Или она такой не носит? Она, наверное, у тебя шубы норковые носит. Чернобуровые, а? Конечно, ей чего не носить. У нее таких, как ты, дураков-то, небось, 300. И все ей несут, валют, от семей отрывают, и ей. Чего вам только надо? Все для вас делаешь, а вы, свиньи, на сторону, на сторону, налево. Чего у нее там? Медом намазано, что ли? Сахарной пудрой обсыпано? Или бриллиантами, может? Отстань, дурой! Сам дура. Наизменял, нагулялся. А я еще и дура ему. Ну, конечно, дура. Расверила. Думала, он у меня святой, а он... Ты святая! Святую она из себя корчит! А сама поди под гипнозом и не то расскажешь. Святая она! Святая? Да, святая! Святая? А давай проверим, какая ты святая. Под гипнозом и проверим. Где твой доцент? Он уже ушел. Никуда он не ушел, двери не хлопнула. А он культурный. Он не хлопает дверьми. Ими сквозняки хлопают. Как его зовут? Не помню. Эй, вы! Да вот, замок не могу открыть. Придется задержаться. Но зачем? А Надежда Петровна Бызова хочет, чтобы вы ее загипнотизировали. Не хочу я! Хочет, хочет. Я не могу, у меня собака дома одна. Криптомания ее зовут. Ей по малой нужде нужно. На пол сходит. А она дома не может, она ученая. Она не станет дома. Она терпеть будет, выть будет, мучиться. У нее мочевой пузырь лопнет. Не лопнет, пошли. Не пойду, выпустите меня. Пошли, сказал. Что это такое? Что вы себе позволяете? Уберите руки! Это безобразие! Сейчас же уберите руки! Я не позволю! Ну, прошу вас, молодой человек, вы задушите меня! Спокойно, дядя! Не задушу! Куда? Куда, спрашиваю? А? В обувке еще? Ай. Ты здесь, что ли, полы моешь? Раскомандовался он тут. А вы еще с ним пришли? Вы, кажется, домой собирались. Вот и идите, идите, давайте. Я не по собственной воле, там замок заело. Замок у него заело. А ничего больше у тебя не заело? Нет. Пришел здесь, натоптал. На ковры давай еще наступи. А мне их чистить вручную. Без пылесоса. Лучше бы пылесос мне он сделал, а то ходит тут, деньги вымогает. Я? Так что, все, освобождаем помещение. Мы никуда не пойдем. Пойдете, еще как пойдете. Побежите! Не пойдем, пока он тебя не загипнотизирует. Ой, разбежался. Погипнотизирует он меня. А? Вот те гадине, они погипнотизируют. Ты понял? Освобождаем помещение. Товарищ, я вам говорю, уходим по домам. Никуда он не пойдет. Пойдет, пойдет, еще как он пойдет. Я ведь здесь пока хозяйка, а ты даже не прописан. Ты на декабристов прописан, вот и вали туда. Иди к проститутке своей, вали, вали, давай. Да перестань. Да отпусти ты. Сама отпусти. А я не пущу, не твой, я его приняла. А я объявление вывесил. Не вырезал. Вырезал, и я к документам его убрал. Не ври, тварина, это не ты, он мой, ну отпусти ты. Давай. Гипнотизируйте! Гипнотизируйте! Ну ты чего? Ты чего? Ну ты слизь, ну слизь, опусти! Ну ты чего, алкаш? Гипнотизируйте! Я не знаю.